Думаю, здесь можно прибегнуть к аналогии и сравнить это с изучением химии в колледже или институте. В учебниках по химии можно детально прочитать о том, как ставить опыты и проводить эксперименты. Но до тех пор, пока ты сам не смешал химические реагенты, следуя указаниям в учебнике, и не увидел конечный результат, твои познания так и останутся сугубо теоретическими. Благодаря практике, сам процесс и его результаты понимаешь лучше и полнее. Многие люди, закончившие институты, получили одно лишь книжное знание, которое они не могут или не умеют применять в реальной жизни. Хотя именно в этой жизни они должны приложить свою руку. Данное сравнение применимо не только к химии, но и к механике, и ко многим другим профессиям и видам деятельности, где книжное знание противопоставлено реальной работе с материалом. Можно я спрошу тебя, тебе известно, сколько всего жизни ты прожила? Без понятия. Возможно, 100, возможно, больше. Я сбилась со счета. Разве так трудно их подсчитать? Первые 50 или около того еще помнишь, а потом просто теряешь счет. Я знаю, что это так, потому что однажды целый год работала с женщиной, вспомнившей 26 предыдущих жизней, пока они не стали сливаться и налагаться одна на другую. Так что я с трудом различала, где какая. Я видела, что все они влияют друг на друга и просто являются составными частями совокупной человеческой личности, как части складной картинки. А разве там не ведется учет всех жизней? Ведется, но в принципе это не важно. Важен опыт, а не учет. Ты когда-нибудь слышала о так называемых хрониках Акаши? Да, это запись или учет всех жизней. Есть даже специальные хранители этих записей, которым позволено читать их. Те же, кто учится и годами накапливает практический опыт воплощений, имеют весьма ограниченный доступ к ним. Но таких немного. А среди тех, кто инкарнирован на Земле, я не знаю ни одного, кто бы имел свободный доступ к этим записям. Из разговора с другим духом я узнала, что он видел эти хроники и считает, что они гораздо более доступны. Ты когда-нибудь слышал о хрониках Акаши? Возможно, вы называете их как-то иначе. Думаешь, действительно есть такие записи, где содержатся сведения о всех временах и жизнях человека? Еще бы. Но если уж речь зашла о названии, то я бы скорее назвал их книгой жизни, записями всего, что ты когда-либо сделал и совершил. Вон она, стоит на стенде. Очень большая. Это записи только твоей жизни или всех людей? Ну, я думаю, каждый может подойти, открыть и посмотреть. Если я, например, что-то ищу в ней, то она отражает именно то, что я ищу. А если кто-то другой посмотрит в нее, она отразит то, что ищет он. Своего рода магическая книга. Странно, как сведения о всех людях могут храниться в одной книге. Она должна быть просто огромная. Все, что ты хочешь найти, все, что ищешь, именно там. Еще один дух тоже попытался объяснить мне, что такое хроники Акаши. Правда, на более личном уровне. Да, ты права. Хроники Акаши действительно существуют, и в них можно заглянуть, чтобы получить искомую информацию. Но, боюсь, концепцию хроник Акаши многие просто недопонимают, поэтому я хотела бы немного прояснить ее. Возможно, в этом случае лучше всего подошла бы аналогия с индивидуальными депозитными ящиками в банке, где клиенты хранят свои личные сбережения и вклады. Сами по себе ящики именно для этого и предназначены – хранить индивидуальные сбережения. Что же касается банка, то это, грубо говоря, хранилище для денег. И тем не менее, каждый депозитный ящик в нем содержит лишь то, что принадлежит каждому человеку в отдельности. В этом смысле каждый человек может рассматривать себя лично как индивидуальный депозитный ящик, где хранится его собственная энергия. Поэтому нам нужно просто пойти в нужный сектор и к нужному ящику и извлечь оттуда искомую информацию, с той лишь разницей, что получателем этой информации являешься ты сам. А в этих депозитных ящиках действительно хранятся все сведения о нашем будущем и о нашем прошлом? В них хранится лишь то, что тебе необходимо знать о себе в данное время. Но есть, конечно, и такие уровни запросов, получать информацию, о которых тебе не следует. Поэтому такой ящик окажется пустым. То есть ты не найдешь в нем для себя ровным счетом ничего. А каким образом эта информация депонируется в ящик? Нашей жизнью, нашими мыслями или как? Все переживания, как отдельное переживание, так и вся их совокупность, которые выпадают тебе в жизни, откладываются там чисто автоматически, по мере того, как ты их испытываешь. Это просто как магнитная пленка, скомпонованная из событий и фрагментов жизни, которую ты можешь взять и прокрутить в любое время. А имеют ли другие люди доступ к этой пленке? Конечно, имеют. Ты и сама об этом знаешь по опыту собственных исследований. А не происходит ли в этом случае то, что мы, регрессионисты, называем ситуациями параллельной жизни? Вполне возможно. Бывают случаи, когда, обращаясь к хроникам Акаши за информацией об одном человеке, ты одновременно пересекаешься с записями о других и получаешь впечатление о жизни, прожитой другим индивидом. И такого рода случаи не так уж редки, как может показаться. Эмфатическая, то есть ярко акцентированная, реакция с абсолютной точностью указывает на то, что приведен в действие именно такой механизм. Другими словами, когда мы исследуем опыт чьей-то прошлой жизни, то вполне может оказаться так, что мы считываем из хроник Акаши события жизни другого человека, или, возможно, свои собственные. А как же разобраться, где чьи? Так ли это необходимо разбираться в этом? Уже сам тот факт, что события этой жизни прокручиваются перед тобой в силу того, что они тебе открыты, свидетельствует о том, что они тебе не чужды, что они как-то связаны с тобой, то есть это нечто присущее лично тебе. Поэтому нет особой нужды выяснять, какая запись кому принадлежит. Тот факт, что эта запись прокручивается перед тобой, уже указывает на то, что это нужная тебе запись, по крайней мере в данное время. Мне уже и до этого много раз давали понять, что есть некоторые вещи, которые нам не нужно знать, и поэтому эти вопросы остаются без ответа. Поскольку некоторые сведения скорее подобны яду, чем лекарству, и нам лучше об этом не знать. Они проходят цензуру ради нашей безопасности. Существует теория, что вся жизнь человека фиксируется в виде энергии. Ты, например, привел аналогию с магнитофоном. Но есть также концепция, утверждающая, что абсолютно все мысли, действия, поступки и так далее – суть, материя, генерирующая особую энергию, и эта энергия остается неизменной. Я вот что думаю, насколько хороша аналогия с депозитным ящиком. Более чем. Кроме того, можно также стереть информацию, если в том возникнет необходимость, удалив, скажем, из хроник отдельный сегмент опыта или переживаний, если он бесполезен, то есть не идет человеку на пользу, как, например, печи Освенцима, в которых сжигали евреев. Неужели можно сознательно удалить что-то, если все заранее спланировано и предопределено? Это в тебе говорит земная природа, которая весьма ограничена и которая является лишь очень маленькой частицей твоей личности. А именно она, личность, в союзе с хранителями информации решает, что целесообразно, а что нет. И происходит это не на уровне сознания, ибо у тебя нет доступа к той информации, на основе которой выносится решение, надо или не надо удалять из хроник какой-то отдельный сегмент твоего общего опыта. Это решение, повторяю, принимается хранителями хроник Акаши в союзе с высшими формами твоего сознания. Ты сказала, что некоторые события, как, например, печи Освенцима, могут стираться из хроник и таким образом из памяти самого человека, пережившего их. А почему их стирают? Из-за того, что они носят негативный характер? Скажем так, для тех людей, которые это пережили, такого рода опыт, по большой части, был непреднамеренным. Поэтому ради их кармической безопасности и чтобы это не повлекло серьезных проблем в последующей жизни, этот опыт решено было удалить, так, чтобы их подсознание не хранило пережитую ими трагедию, которая действительно может вызвать нежелательные проблемы в дальнейшей жизни. Это, видимо, является частью того процесса исцеления душ, которому они подвергаются, когда приходят вместо отдыха. Верно. Это процесс исцеления, в ходе которого травматические переживания аннулируются благодаря воздействию целительной энергии. А как этот процесс отражается на самих преступниках? Их кармические записи отражают тот вид наказаний, которые они должны понести за совершенные злодеяния, ибо уже сами записи содержат и соответствующее их деяниям искупление, если использовать религиозную терминологию. Другими словами, вид искупления уже учтен при просмотре ими последующей жизни и в ходе подготовки к следующей инкарнации, когда оценивается та часть травматических переживаний, которая подлежит исцелению, они тоже подвергаются целительному процессу. Я вот думаю над твоими словами о просмотре последующей жизни. Неужели вся жизнь действительно проходит перед твоими глазами еще до того, как ты родился? Ну, это достаточно смелое утверждение. Я бы не стала это утверждать. Все зависит от индивидуального типа человека. Перед некоторыми, возможно, прокручиваются целые фрагменты жизни, а другим дается лишь краткий обзор отдельных событий. Повторяю, все зависит от самого человека и тех конкретных целей, которые он планирует достичь в следующей жизни. Поэтому в данном случае невозможно утверждать что-то наверняка, то есть делать некое обобщение, охватывающее все возможности. Необходимо ли человеку просматривать все прожитые им жизни, или только ту, которую непосредственно предшествовала планируемой инкарнации? Не обязательно ту, что непосредственно предшествовала. Это могут быть и жизни, отстоящие во времени, достаточно далеко от предшествующей, но касающиеся той части кармы, которую им предстоит отрабатывать в будущем. Когда человек умирает, Владеющие им мысли могут быть и не связаны исключительно с кармой последней жизни, а относятся к карме одной из последующих или предыдущих жизней. Особенно, если он чувствует, что ему придется столкнуться лицом к лицу именно с ней. Другими словами, у него нет доступа к обзору всех прожитых им жизней. Во всяком случае, не всех сразу. Записи этих жизней всегда к его услугам, но иметь дело сразу со всем объемом кармы, связанной с ним, это уже слишком. Значит, он не может просмотреть все жизни и сказать: «Мне необходимо сделать это и это, чтобы искупить карму всех прожитых жизней». Если эти жизни отстоят во времени достаточно далеко, то все проблемы, связанные с ними, как правило, уже решены. А ты помнишь самую первую свою жизнь? Если необходимый урок данной конкретной жизни усвоен, то я обычно о ней забываю. Я всегда считала, что если что-то делаешь или совершаешь в первый раз, об этом никогда не забываешь. Это не всегда так. А есть ли какие-то правила или предписания, касающиеся того, сколько всего жизни должен прожить человек? Некоторые могут отработать свою карму в течение одной жизни, если эта жизнь, так сказать, образцово-показательная, и тогда последующие жизни им не требуются. Другие же должны воплощаться снова и снова и прожить великое множество жизней, чтобы отработать то, что причинили себе и другим, и усвоить то, что должны усвоить. Одни являются новичками по части земного опыта, поскольку, возможно, лишь недавно решили вступить на путь земных инкарнаций. Другие же, наоборот, вступили на этот путь с самого начала, работая над тем, что необходимо отработать, но в силу того, что у них были длительные периоды отдыха между предыдущей и последующей жизнями, или в силу того, что они прибегали к другим методам обучения, не связанным с земным опытом. В силу всего этого у них, возможно, было не так уж много земных воплощений. А ты когда вступила на путь земных инкарнаций? О, совсем недавно, но в то же время очень давно, если считать по земным меркам. Мне еще предстоит собрать или усвоить много информации и разного рода знаний. И если сведения, сообщенные мною, помогут кому-то, то это поможет также и мне искупить те кармические долги, которые я накопила своими поступками, направленными против других людей. С этой женщиной, моим субъектом, я работала целый год, и хотя мы за это время просмотрели почти 30 жизней, но, как мне кажется, едва затронули самую поверхность всего пласта ее существования. Нет необходимости рассказывать о всех прожитых мною жизнях, поскольку многие из них прошли спокойно и безмятежно, и поэтому, если и имеют смысл, то только для меня самой. Другие же не извлекут из них ничего полезного для себя. Короче говоря, у человека столько жизней, сколько жизненных уроков или жизненного опыта ему предстоит усвоить. Я провожу исследования со многими людьми, чтобы выявить некий шаблон или причину того, почему карма отрабатывается столь различными способами. Да, но не надейся, что всегда найдешь ответы в получаемой информации. Даже на этом уровне мы рассматриваем этот процесс только с индивидуальной точки зрения, которая все равно, что узкий окуляр в сравнении с окном. Я заметила, что многие жизни – это так называемые простые жизни, жизни, прожитые спокойно и безмятежно. Да, это жизни, над которыми не господствует непреложная карма, неважно, хорошая или плохая. Многие из этих жизней не назовешь осмысленными или интеллектуальными. Это скорее чисто физические жизни, то есть жизни, связанные с удовлетворением чисто физических потребностей. Да, но они важны для индивида с точки зрения общего конечного результата. Считается, что простая жизнь – это жизнь незначительная или бессодержательная. Хотя я не думаю, что есть такие жизни, которые в полном смысле слова можно было бы назвать бессодержательными. Каждая жизнь представляет собой уникальную повесть о человеке и как таковая заслуживает внимания. Любая спокойная жизнь, неважно, долгая она или короткая, это жизнь, наполненная повседневными, зачастую серыми, скучными и, казалось бы, бессмысленными буднями, которые не расцвечены никакими выдающимися или экстраординарными событиями. Мы все знаем таких людей, которые на первый взгляд бездумно и беззаботно скользят по жизни, не создавая волн. Однако, даже такой жизнью можно частью искупить или отработать карму, не создавая при этом новую. Я считаю, что каждому человеку время от времени необходима такая жизнь, как кратковременная передышка или отдых в бесконечном процессе перехода от одного травматического переживания к другому, при котором он не может остановиться и расслабиться. Спокойная жизнь идеальна для таких случаев, поэтому у нее тоже есть свои преимущества, сколь бы ни казалась она скучной и незначительной самому человеку. Возможно, это поможет нам лучше понять тех людей из нашего собственного окружения, которые как раз и живут подобной жизнью. Мы не должны их осуждать. Вот что необходимо понять. Мы не знаем, после какой предшествующей жизни человек отдыхает или к какой будущей жизни готовится. Как не знаем и того, чего он достиг в прошлом и чего стремится достичь в будущем. Эта школа единственная в своем роде? Нет, есть и другие школы, на других планах существования. Человек, по крайней мере, хотя бы однажды должен в известной мере познать все. Ты ходишь в школу каждый раз, когда заканчиваешь земную жизнь? Не всегда. Иногда я предпочитаю отдыхать. В ходе моей практики мне приходилось встречать множество людей, находившихся, по их словам, в месте отдыха. В этот момент их очень трудно вытянуть на разговор. Они или не хотят разговаривать вообще, или все, что они говорят, звучит сонно и вяло, не неся в себе никакой осмысленной информации, подобно тому, как это делает человек, разбуженный среди ночи. Они не дают никаких описаний, да им вообще-то и нечего описывать. Короче, это очень спокойное тихое место, где они пребывают, ни о чем не думая, отрешаясь от всех проблем и забот. Возможно, год, а возможно, сотни лет, пока однажды вновь не будут готовы вступить в бесконечный цикл жизни. Это место для отдыха. Где оно расположено? Там, где ты сейчас находишься, или в другом месте? Собственно говоря, особой разницы между этим и другими местами нет. Везде один порядок. Одни люди предпочитают вначале ходить в школу, а затем некоторое время отдыхают, прежде чем вновь приступить к учебе. А другие сразу идут в место, предназначенное для отдыха, где царят абсолютная тишина и своего рода забвение. Именно об этом месте я и спрашиваю. Когда они обычно приходят туда? После мучительной, страдальческой жизни? Да. Или когда не желают, или не могут что-то забыть. Когда хотят оставить эти воспоминания при себе. Я тут же подумала о Гретхен, немецкой девушке, историю жизни которой я описала в книге «Вспоминая прошлые жизни». Она постоянно и очень настойчиво пыталась вернуться в Германию, где жила до этого, хотя это было совершенно невозможно. Поэтому ее, естественно, то и дело направляли в место отдыха, до тех пор, пока из ее памяти не стерлись настойчивые воспоминания о завершившейся жизни. Только после этого она смогла реинкарнироваться и жить нормальной жизнью. Да, верно. Я имела дело с одной женщиной, которая не хотела избавляться от воспоминаний, поэтому ее отправили в место, которое очень сходно с описанным тобою. Странно, что одно и то же место духи подчас описывают по-разному. В каждом описании есть доля истины. Мы должны собирать то, что всюду слышим и узнаем, а не закрывать уши. Возможно, ты сумеешь помочь мне прояснить некоторые вещи, иначе я окажусь в полной растерянности. Растерянность – сестра незнания. Я хочу спросить о спокойной жизни. Служит ли она тем же целям, что и место отдыха? Если и служит, то лишь в очень незначительной степени. Место отдыха предназначено для полного удаления ненужной информации из памяти людей. А спокойная жизнь – это просто. Возможно, что человек до этого прожил трудную и тяжелую жизнь, полную стрессов, и теперь нуждается в покое и отдыхе, но отнюдь не в забвении, потому что это сделать легко. Место отдыха предназначено для людей, страдающих от проблем и продолжающих идентифицировать себя с той частью своей личности, которую они должны забыть, то есть забыть, кем они были и какие проблемы их обременяли, иначе личность не сможет выйти из-под их влияния в следующей жизни и только осложнит себе карму. Так вот, для того, чтобы человек забыл все это, его и направляют вместо отдыха. Значит, спокойная жизнь все-таки служит другим целям? Нельзя сказать, чтобы совсем уж другим. Она служит тем же целям, но, пожалуй, несколько иначе. В случае простой, спокойной жизни ваша личность не подвергается непомерным стрессам, и потому следующую жизнь вы можете прожить более напряженно, деятельно и осмысленно, отрабатывая свою карму. Мне кажется, переход от одной стрессовой жизни к другой был бы очень тяжелым для человека. Ему в какой-то момент нужно остановиться и передохнуть, и спокойная жизнь идеально отвечает этой цели. Думаю, что у всякой жизни есть свой резон, не так ли? Абсолютно все имеет свой резон. Ты вот вроде как ходишь в школу, но в то же время и меня учишь. У всех нас есть поистине бесконечные возможности для роста, не правда ли? О да, это долгая стезя, особенно та, по которой следую я. Количество школ и мест отдыха поистине огромно. Сколько нуждающихся, столько и этих мест. Иногда тебе нужно пойти и подумать над теми уроками, которые необходимо было усвоить в этой жизни, и разобраться в том, чего ты достиг. Иногда же ходить в школу тебя побуждают сами цели, которых ты желаешь достичь, а иногда ты прямо переходишь в другую жизнь. Есть ли какие-то правила или предписания, регламентирующие этот процесс? Нет, если только твой выбор касается лично тебя. Правда, есть особые случаи. Если чувствуешь, что груз прошлой жизни слишком избыточен и велик, то можешь либо пойти в школу и попытаться сбросить его и переработать, либо отправиться в место отдыха. Но можно и сразу же перейти в другую жизнь, не так ли? Да, если того душа желает. Я подумала, что, может быть, этого момента приходится ждать много лет? Нет, не всегда. Все зависит от внутреннего потенциала и работоспособности самой души, то есть от того, насколько хорошо и качественно она справилась с проблемами, с которыми ей пришлось столкнуться. Некоторым душам требуется больше времени в стадии посмертного существования, чтобы разобраться со всеми проблемами, переходя от одной к другой, или же просто забыть о них. Перед тем, как воплощаться, лучше, наверное, о них забыть. В большинстве случаев – да. Если нет необходимости в переносе горького, но полезного опыта в следующую жизнь, тогда о нем лучше забыть. Иначе человек так и будет без устали пытаться вернуться в только что прожитую жизнь. А это, естественно, невозможно.